Желание. Когда к ночи усталой рукой допашу я свою полосу, я хотел бы уйти на покой в монастырь, но в далеком лесу, где бы каждому был я слуга и творенью Господнему друг, чтобы сосны шумели вокруг, а на соснах лежали снега. А когда надо мной зазвонит медный зов в беспросветной ночи, уронить на холодный гранит талый воск догоревшей свечи.